В это время космическое пространство как будто пошло рябью, и открылась воронка гиперперехода, из которой начали вываливаться вражеские корабли. Василий подождал пару секунд и скомандовал: «Господа, товарищи граждане, кролики прибыли, все помнят свои места, тогда вперед, поехали», и активировал маневровые двигатели. Со стороны же наступающего флота все выглядело совершенно иначе. На палубе стоял капитан в скафандре, выполненном по индивидуальному заказу, грудь которого украшали пафосные голографические изображения высших орденов республики. И там действительно было на что посмотреть, в смысле, на ордена и на грудь. Потому, что капитан, при ближайшем рассмотрении, оказывался капитаншей, то для республики это не имело большого значения, так как она славилась своим либерализмом и гендерной терпимостью. Поэтому внушительные формы капитана, как сзади, так и спереди, никого не смущали, тем более что двухметровый рост как раз компенсировал размеры всего остального, делая их более гармоничными. Она посмотрела на несколько отметок, принадлежащих явно шахтерским лоханкам, и, цедя команды через губу, коротко бросила: «Захватите этих червей, желательно живыми, а то в допросной ментоскоп простаивает вхолостую». На лице не было ни тени улыбки, только всепоглощающее презрение к жалким членоносцам, которые оказались на пути ее корабля. «Да, госпожа капитан», — бодро, очень красивым и мелодичным голосом ответил миловидный помощник. В земной Японии такого красавчика охарактеризовали бы как бесенин, но тут просто сыграли вкусы госпожи капитана. Да и у многих офицерш были такие вот помощники. Как уже говорилось, республика Жур была очень толерантной страной. Включив трансляцию связи, монументальная женщина велела связаться с шахтерами. Дождавшись включения, она увидела то, что и ожидала. На нее с монитора смотрела пара заросших волосами и бородами добровей мужичков в засаленных дешевых комбинезонах. Знала бы она, как долго искали среди шахтеров именно вот таких заросших представителей, а потом по всяким мусоркам и среди ветоши подбирали для них комбинезоны. Но всего этого капитанша знать не могла, поэтому, презрительно глядя в жалостливые глаза угодливо кланяющихся шахтеров, она пафосно заявила: «Вы имеете честь сдаться в плен великому третьему флоту республики Жур, примите абордажные боты без сопротивления, и тогда вы сохраните свои жалкие, никчемные жизни». И Луция Гур гордо задрала массивный подбородок. «Как скажете, госпожа, мы ждем, уж как мы вас ждем». Во, вроде бы, под обострастной речью капитанши почудились глумливые нотки, но будучи уверенной в своих силах, она в своей гордыне не обратила на это внимания, за что моментально поплатилась. Но сначала на камерах, закрепленных на шлемах десанта, она поразилась необычной чистоте и хорошему состоянию внутренних помещений шахтерских фрегатов. Сопоставив внешний вид самих шахтеров и их кораблей, она внезапно начала что-то понимать, но было уже поздно. Камера она увидела мощный разряд, по которому опознала станковый десантный ионный излучатель, призванный выводить из строя любую технику. А скафандры после такого выстрела моментально превращаются в высокотехнологичные композитные гробы. Ненадолго, до перезапуска системы, но этого обычно хватает, чтобы извлечь мясо из его скорлупы. Не успела она начать отдавать приказания, как послышались панические вопли с фрегатов сопровождения, после чего их сигнатуры на радаре одна за другой погасли. Но не это было самым страшным, а то, что чрезвычайно быстро начал проседать силовой щит Нестора, а в критической близости от корпуса линкора светились несколько десятков точек вражеских кораблей. Они не только продавливали силовое поле слаженными залпами орудий, но и своими собственными щитами таранили защиту линкора. «Полный вперед, и приготовиться к прыжку, отлетим подальше, а потом уже вломим этим наглецам», — с легкой паникой в голосе командовала Луция. «Не получается, нас глушат тяжелым варп-глушителем», — прокричал помощник. Но капитанша и сама это видела, а еще она увидела, как катастрофически быстро уходит энергия из накопителей. Это означало только одно: нейтрализаторы. Их ждали, и вся эскадра, вместе с новейшим линкором, попала в элементарную засаду. Нет, не просто элементарную, а очень обидную. Ведь если бы она увидела боевые корабли, то сразу применила бы другую тактику, начиная с выпуска огромного облака дронов. Но ту какие-то шахтеры. Но главная обида была в другом. Обманули как престарелую девственницу, и сейчас разделывают под орех обычные шахтеры на слегка переделанных древних шахтерских фрегатах. Под скрип капитанских зубов, щиты рухнули через 5 минут от начала боя, а потом поступил сигнал о разгерметизации, броня была пробита, и враги лезли на абордаж. Методы борьбы с абордажниками были отработаны очень давно, поэтому сейчас Луция забаррикадировала рубку управления, активировала системы внутренней защиты, включая мощные потолочные турели. Из специальных ниш начали вылазить тяжелые противоабордажные дроиды. Полк планетарного десанта уже облачался в боевые скафандры и разбирал оружие. Скоро, очень скоро эти грязные и подлые шахтеры узнают, что такое обученные войска Республики Жур. Но все оказалось совсем не так, как ожидала госпожа капитан. Сначала погас свет, вот так вот, внезапно, раз и погас. Следом за этим отключилась гравитация, а последним штрихом трагедии стало то, что все переборки опустились и заблокировали экипаж в отсеках. Оставалась надежда на то, что турели в коридорах задержат нападавших. Но и тут надежды рухнули после крика одного из солдат. «Турели стреляют по нам, нас зажали, сделайте что-нибудь». Долгий десяток минут женщина слушала эти крики. Она хотела кинуться на помощь своему избиваемому экипажу, но крутейший и навороченнейший скафандр 11-го поколения, ее краса и гордость, внезапно отказался слушаться, и Луция стояла как дорогостоящая, но абсолютно беспомощная статуя. И только сейчас она обратила внимание на логи сообщений, посылаемых эскином скафандра, который предупреждал ее о том, что контроль над оборудованием потерян. Но долго печалиться у нее не получилось. Внезапно за забралом шлема сверкнул разряд станкового парализатора, и скафандр с отключенным защитными системами ничем не мог ей помочь. Сознание рывком провалилось во тьму. Матерясь и обещая всяческие кары на голову проклятого членоносца, госпожа капитан Великого Третьего Флота Республики Жур, Луция Гур, с кряхтением слабо подергивалась в странном устройстве, напоминающем смесь спортивного козла и средневековых колодок, в которых зажимались руки и голова. Вот только была она совершенно обнажена, на ней не было ни единой нитки. Ее глаза смотрели на пол каюты, массивные груди свободно свисали под собственной тяжестью, а задница с разведенными ногами была бесстыдно задрана и находилась как раз на очень удобной высоте. Очнувшись в таком положении, женщина сразу поняла, что с ней сейчас будут делать, но полная беспомощность привела к тому, что высокомерная, гордая, холодная и грозная капитанша впервые хотела расслабиться. Через пару часов после того, как она очнулась и успела вдоволь промариноваться в этом странном пыточном устройстве, дверь с легким шипением открылась и в каюту кто-то зашел. «И как тут поживает наша гостья?» – участливо спросил грубый и низкий мужской голос. «Спасибо, хреново, чтоб тебе провалиться, грязный мужлан!» – просипела Луция, после чего грязно выругалась. «А кобылка-то с норовом!» – довольно произнес все тот же голос. «Тем лучше, давно хотел себе бабу погорячее, а то наши-то все какие-то бесхарактерные!» Луция попыталась что-то сказать, но в это время грубая рука вставила ей в рот пластиковое кольцо, которое сильно растягивало челюсти, не позволяя им смыкаться, и в то же время языком вытолкнуть его тоже не получалось. Женщина почувствовала, как изо рта ручью капают слюни, а мужчина тем временем продолжал говорить: «Это для того, чтобы твой грязный рот был потише, а теперь накажем непослушную девочку». Перед глазами Луции показался длинный и толстый хлыст с небольшой кожаной пластинкой на конце, а потом был свист и резкая боль в ягодицах. Хлыст был приспособлен для того, чтобы причинять боль, но при этом не повреждать кожу. Ее никогда никто не бил, даже на занятиях по рукопашному бою в академии. Все же целая куча благородных предков защищала ее от такого. Постепенно сознание погружалось в пучину отчаяния, а все чувства затопила всепоглощающая боль в заднице. Но это было только начало. Внезапно она ощутила, что хлыст больше не опускается на многострадальные ягодицы, зато в рот заходит что-то большое, твердое и горячее, обладающее странным и непонятным мускусным запахом. Внезапно до капитанши дошло, что именно заходит ей в рот, пробиваясь к горлу. Она бешено задергалась, сделать ничего не могла. Женщине оставалось только терпеть и приспосабливаться к новым ощущениям. Луция Гур многое попробовала в тот день. Самым страшным было для гордой дочери республики, это глотать мужское семя, чтобы банально не задохнуться. Потом ее сиськи долго мяли и дергали грубые руки. И закончилось все тем, что ее грубо, банально и просто начали трахать. Вот так вот, используя как обычную секс-игрушку. А Василий в это время восхищался своей новой наложницей. Таких качественных баб ему еще не попадалось. И да, мужик оказался любителем больших девочек, но упаси духи вселенной не толстых, именно вот таких, сильных, высоких, мясистых, с большой задницей и огромной грудью. Жаль, что в каталоге, в котором можно было выбрать себе жену, все были в основном худыми и стройными, хотя некоторые были вполне ничего, идеала среди них не попадалось. И тут такая удача. Рейд вообще был неплохим, даже очень неплохим. Им попался новейший линкор 10-го поколения и того же поколения фрегаты. Всего пара штук, но и это было очень удачно. В трюмах трофеев было огромное количество боевых, ремонтных, разведывательных и прочих дронов. За повышенную сложность операций начислили очень приличное количество ОК. Теперь им хватит на все задумки, и еще останется. Он только думал, продавать Нестора или нет, уж больно роскошный кораблик им попался, и практически без повреждений. Как мобильная шахтерская база он будет очень хорош, но в то же время, это будет забивание гвоздей микроскопом. На такой корабле надо исследовать неизведанные регионы и совершать эпические открытия. А впрочем, ладно, позже он посоветуется с большим боссом, может он подскажет что-нибудь путное. Самое главное в этом рейде, все-таки, не банальное грубое железо, а вот это, глухо стонущая под его членом жопастая красотка. Пилота – высший аристократ. Милота – низшие аграфы, как правило клоны, но могут быть и изгнанники из благородных домов, пониженные до низших, или также униженные члены низвергнутого за какой-то проступок члены аристократического дома. Люры – низший, презрительное отношение к хуманам. Еще один старый анекдот. Случилась авария между деревенским трактором и крутым мерседесом. Водила мерседеса требует у тракториста чемодан денег, или документы на дом и землю. Но крестьянин достает чемодан денег и отдает водителю мерседеса. Тот в удивлении спрашивает: «А чем же вы занимаетесь, что у вас столько денег?» «Кроликов развожу». «Не может быть, у меня 5 заводов, я и то столько денег не имею. Поехали, покажу». И они поехали. А на ферме из сарая вышли 5 обломов с автоматами, крестьянин им и говорит: «Кролик прибыл, можете разводить». Глава 18. Кому война, а кому возможности. Молодцы, идите к папочке, парни отлично сработали. Вождь улыбался, вождь был доволен и счастлив, а когда доволен псионик ранга плюс-плюс, ну, в классификации места для него просто не было, то и весь народ ходил с дебильной улыбкой на лицах. И Федору было отчего довольно потирать руки, ведь его план удался на все 120%. Вражеский флот удалось разделить на несколько более мелких отрядов, и уже потом в задницу каждому отряду вцепились хорошо замотивированные пираты-тортуги. Никто не собирался драться по чесноку. Добивали отставших, резвились на караванах снабжения, уничтожали топливные конвои. Классическая русская тактика партизанской войны, доведенная за столетия войн против всего мира до совершенства. «Босс, но как?» – удивленно спросил Торскрай, на данный момент самый опытный вояка нового государства. «Почему они, повинуясь вашей воле, разделились на 7 частей? Это немыслимо, и идет против всех правил ведения войн. Обычно наваливаются всем скопом, единым кулаком, и наоборот, стремятся разрезать флот врага на части, а потом эти части уничтожить». Продолжал недоумевать старый солдат. «Все достаточно просто, мой друг». Тоном императора Палпатина, который он долго репетировал, начал объяснять Федор, был такой военной стратегии, Сун Цзы, похожий на аширское имя, перебил Федора Тор. От них он и происходил. Недовольно поморщился Федор, раздосадованный тем, что его мудрое изречение было так нагло прервано. «Но ведь они ни одной войны не выиграли», — возмутился военный. «Не выиграли, ты прав. Но при этом их рабочие присутствуют в половине государств Содружества, их дешевыми, но довольно качественными вещами завалены все магазины беднейших кварталов большинства планет, а уровень жизни для большинства бедноты на самих планетах директората поддерживается искусственно для поощрения эмиграции. Но где же тут воинская доблесть?» Продолжал удивляться Тор. «Согласно доктрине Сун Цзы, лучшая победа происходит в той битве, которой не было. В этом и есть главное искусство войны. Она как бы есть, но в то же время ее нет. Хотя все враги уверены, что она есть, и они даже в ней побеждают». Федор вздохнул, а потом оказывается, что все враги должны проигравшим кучу денег, и вообще они проиграли и находятся в такой глубокой заднице, что народы-победители сами себя уничтожают. «Но как это возможно?» — разинул рот от удивления Тор. «Никто, кроме самих аширцев, этого не понимает. И толкования Сун Цзы слишком запутаны, чтобы тот, кто не идет путем Дао, понял их». Еще раз вздохнул Федор. «Поэтому уже много тысяч лет народы приходят и уходят, рождаются цивилизации и умирают, а ашерцы, как торговали жареными тараканами, так и торгуют на каждом углу. И даже архи, при всей их силе не смогли уничтожить слабых и ничтожных ашерцев. Историки до сих пор гадают, кто же из них кого сожрал. Это тайное, очень странное, но, тем не менее, великое искусство. Вещал вождь для своего единственного слушателя, не замечая, как тот записывает его слова, чтобы потом выложить их в общую сеть для восторженных почитателей. Торскрай потряс головой, приводя взбаламученные мысли в порядок, и все же задал интересующий его вопрос. «Но как это относится к нашей ситуации?» Федор принял позу мудрого горного даоса и начал цитировать великую книгу, которую, в свое время пытался изучать довольно серьезно, но ничего не понял, поэтому довольствовался цитатами и выдержками из Википедии. «Покажи свою силу там, где ты слаб, и покажи свою слабость там, где ты силен. Удиви врага. Ты понял, мой скудоумный ученик?» Тоном доброго учителя проговорил Федор. «Нет, ладно, объясню, на подступах к тем системам, где у нас находится наибольшее количество крепостей и минных объемов, я продемонстрировал полное отсутствие глубокой эшелонированной обороны, и наоборот, в абсолютно пустых системах врагу оказывается наибольшее противодействие отрядами крейсеров и ударных фрегатов. Дошло? Нет, вождь, ваша мудрость слишком велика», — склонил Тор покаянную голову. «Все же он простой сержант, и никакой не стратег, и даже не тактик. Я дал понять, что у нас очень рыхлое и аморфное социальное образование, типа стандартной пиратской вольницы. Также я указал врагу места концентрации наших сил, то есть те системы, где, как он думает, и находятся ключевые точки нашей обороны. Вот враг и принял решение раздавить нас сразу, а не гоняться за мелкими отрядами, а ну как пока они громят одну узловую точку, с остальных пираты разбегутся. И для этого он и разделил свой могучий флот на 8 частей. Самая крупная армада все же идет на Тортугу, а остальные рассеялись по дикому космосу, где они и останутся. А тот отряд, что идет в нашу главную систему, вполне по силам имеющимся войскам, тем более что дойдет он не весь, и боеспособность его будет сильно снижена. А впрочем, чего я тебе объясняю? Вот, лови файл, и теперь иди изучай и выполняй. Взмахом руки великий вождь отпустил подчиненного. Сам же великий правитель, как многие его называли, остался и принялся рассматривать все пути продвижения флотов Республики Жур, благо ретрансляционная сеть древних, восстановленная и дополненная, отлично выполняла функцию шпионской. Любой чих отражался на трехмерной космической карте. Федору оставалось только отслеживать все передвижения вражеских кораблей и вовремя наводить летучие вольные отряды флота Тортуги. А еще он замаскировал всю войну под глобальный ивент. Поэтому для жителей пиратского государства это была никакая не война, а всего лишь очень крупная и увлекательная игра, типа шутера, или космического симулятора. Тем более, что в случае гибели, процентах в 98, тебя могли воскресить. Согласитесь, достаточно высоких шанс для масштабного космического конфликта, в котором выживаемость экипажей обычно не превышала даже 30%. Никифор Черняховский обо всем этом не думал, а думал он о том, что в случае успеха в сражениях он сможет войти в Имперский совет, совещательный орган при великом вожде. Этот орган мог влиять на внутреннюю политику империи и правил страной в случае отлучки правителя. К тому же, в его корпорации стала ощущаться острая нехватка транспортных кораблей среднего и большого тоннажа. Поэтому, недолго думая, мужчина организовал команду из нескольких десятков легких крейсеров и эсминцев, потратив на это все свои, с таким трудом заработанные средства, на которых и отправился пощипать тылы и пути снабжения вторженцев. Разведывательную информацию он получал в полном объеме, связь была отличная. Поэтому крейсера небольшими группами разлетелись по всему пограничью. И только в нужное время и в нужном месте, эти корабли, подчиняясь приказам, собирались в кучу и били в спину дезорганизованному и растянувшему свои порядки врагу. Он был достойным учеником своего учителя. Сейчас он находился на одном из своих крейсеров, да более похожим на стандартные для всей крейсерской группировки Стабгер и флагманский корабль внешне, ничем не отличался от своих собратьев. И только очень внимательный глаз смог бы узнать в этом корабле вагабонд. К выбору своих кораблей Никифор подходил очень тщательно, поэтому его выбор и пал на крейсеры типа Стабгер. Они долгое время, да и сейчас тоже составляли каркас Матарского флота. Легкий и чрезвычайно быстрый, Этот корабль на удивление мощный, оснащен разнообразными видами вооружений. Это один из немногих матарских кораблей, снискавших популярность за пределами пространства республики. Но для себя новоиспеченный командор выбрал более дорогой и требовательный к изученным навыкам вагабонд. Будучи самым быстрым из современных крейсеров, этот корабль идеально подходит для стремительных налетов, когда скорость играет не меньшую роль, чем огневая мощь. Пускай его бортовое энергетическое ядро недостаточно мощное для использования более крупных и тяжелых орудий, в партизанской войне вагабонд, как и его младший брат Стаббер, не знают себе равных. Корпорация Таккермикс, которая их производит, взяв за основу конструкцию Стаббера, создала маневренный корабль с габаритами крейсера, одинаково хорошо подходящий для защиты мобильных сооружений и молниеносных атак против сил противника. Таккермикс по праву считается производителем одних из самых быстрых кораблей в секторе, а вагабонда инженеры корпорации считают своим величайшим достижением. Хотя эти корабли в Содружестве знали и под другим прозвищем, не столь «КХМ», «Хе-хе», благозвучным. За счет установки огромных мощных двигателей, одинаково подходящих как под установку форсажных камер, так и под микроварп-ускорители, казалось, что устроенного и красивого корабля просто огромная задница. Зачастую, после стремительного налета, эта задница была единственным, что ты успевал увидеть до того, как стремительный силуэт крейсера исчезал в космических далях. За это злые языки прозвали его геймобилем, потому что этим злым языкам только и оставалось, что потрясать кулаками и обзывать пилотов Стабберов и вагабондов пассивными гомосексуалистами, только в более нецензурной форме. Кроме этих достойных представителей крейсеростроения, в качестве огневой поддержки командор Черняховский использовал еще один очень удачный образец матарского космопрома. Разрешите представить, люто ненавидимый всеми законопослушными гражданами Содружества, легкий линейный крейсер «Торнадо». В 113 году по юлайскому летоисчислению Служба безопасности Республики Минматар получила сведение о том, что империя Авар создает новый линейный крейсер, способный вести огонь из крупнокалиберных орудий. Считая отставание от главного врага недопустимым, флот республики выдал консорциуму «Свобода творчества» задание на постройку соответствующего корабля. Результатом старания инженеров стал линейный крейсер типа «Торнадо». Проект «Торнадо» был разработан в кратчайшие сроки при соблюдении строжайшей секретности. Он являет собой настоящий памятник инженерному гению матарцев, сумевших приспособить конструкцию древних атмосферных бомбардировщиков к реалиям боев в космосе. Козырная карта «Торнадо» — это сочетание маленького радиуса сигнатуры с большим количеством точек для установки крупнокалиберных орудийных установок. Вообще корабль часто называли «картонным». И это правда, броней на «Торнадо» и правда пожертвовали. Своей скоростью он тоже не впечатлял. Единственным плюсом этого корабля были пушки. И просто пушки, а пушки, мать его, от линкора. Мало того, на это чудо света можно было установить пушек больше, чем на большинство линкоров. Та беда, что в ближний бой такому кораблю вступать категорически не рекомендовалось, мягко говоря, с лихвой компенсировалась дальнобойностью пушек. Данный линейный крейсер представлял из себя своеобразного снайпера, который одним метким выстрелом, издалека, с расстояния сотен километров мог снести одним залпом любой корабль, до линкора включительно. Линкоры он сносил с 2-3 залпов. Естественно, пираты с Тортуги не могли не оценить это прекрасное изделие. На своем флагмане Никифор смог организовать свое существование с максимальным комфортом. Эту особенность он перенял от самого великого вождя, ведь тот неоднократно говорил, что, если устраиваешься даже на день, устраивайся так, как будто пришел насовсем. Потому каюта была хоть и не очень большая, но тут был удобный кожаный диван, огромная голографическая панель, уютная спальня и обязательно одна из жен под боком. Без женщины комфорт был бы неполным. А что еще делать, когда сутками висишь в пустоте, поджидая медленно плетущийся конвой, только пить или заниматься любовью? Но пить на борту во время боевых действий устав вооруженных сил Тортуги, как уставы армий других государств, запрещают. Но вот держать на кораблях небольшие и сплоченные команды стюардесс-психологов никто не запрещает. Зато экипаж психически в полной норме и всегда готов в бою и походу. Когда начали поступать данные о подходе каравана, то 20 крейсеров не торопясь вышли из пояса астероидов, также не спеша заняли позиции в точке выхода из гиперпространства. Не торопясь, пираты, чисто на всякий случай, выбросили бакин, блокирующий возможность ухода в гиперпространство. После всех подготовительных мероприятий крейсера не стали маскироваться полем невидимости. Все равно, в момент выхода из-под пространства, корабли наиболее уязвимы. И самое сложное, это точно угадать время выхода, количество врага, и то, из какой именно точки в системе он будет выходить. Но, как уже говорилось, с разведывательной информацией у Никифора проблем не было вообще. Вот заколыхалось марево открытие окна гиперперехода, у пилотов крейсеров сжалось очко. Пусть они и знали, что сопровождение каравана не представляет особенной опасности, но все же оно было, а крейсер – это не линкор. Тут на исход боя часто влияет скорость реакции, маневренность корабля и личное мастерство капитана. Пилоты торнадо уже положили руки на гашетки своих чудовищных, калибром до 2,5 метров, орудий. Калибр был настолько велик, что всего содержания его артиллерийских погребов хватало всего на 3 залпа. Больше просто не помещалось. Конечно, торнадки были на крайний случай, обычно хватало простой демонстрации орудийной мощи этих пират-мобилей. Никифор спокойно доживал виноградину и ленивым голосом приказал: «Вперед, парни, на кораблях нас ждет богатая добыча, бухло и, может быть, даже бабы. Порвем козлов, мочи сволочей», — поддержали его капитаны крейсеров. «Только прикажи», — отозвался командир звена торнадо. Командор многое бы отдал за то, чтобы увидеть в этот момент глаза командира конвоя. Но не судьба, он решил поиграть в героя и словил снаряд одного из гигантских орудий линейного крейсера прямо в рубку. Остальные геройствовать не стали. У медлительных транспортов не было даже шанса, а пятерка тяжелых патрульных мунинов только с тоской посматривали на недосягаемые для их средних пушек, но при этом смертельно опасные сигнатуры торнадо. А дальше начался беспардонный, но от этого не менее тщательный грабеж. А 2 десятка тяжелых транспортов прорыва типа «Крейн» стали отличным пополнением для растущей на фоне удобрения ее военными трофеями корпорации «Звезда Тортуги». Ну, а что? Простенько и со вкусом. 10 клау висели в пустоте, прикрывшись маскировочным полем. Сейчас они караулили передовые дозоры и корабли дальней разведки флота вторжения. Ничего более серьезного Митрофан Клим позволить себе пока не мог. Сигнал красной тревоги застал его в процессе становления тяжелой промышленности, поэтому ничего крупнее обычного легкого перехватчика он не мог себе позволить. Но вот тут и пригодилось родство с великим вождем, а точнее с его женами. Женщины не могли позволить мальчику поцарапать себе пальчик, летая на каких-то ржавых гробах. Поэтому достали ему партию гробов полированных, точнее вот эту самую эскадрилью тяжелых перехватчиков, из запасов самого великого вождя. У того, почему-то, были довольно сентиментальные отношения к этим кораблям. Он почему-то упорно называл их крестокрылами, вспоминая при этом какого-то Люка и великую силу, что ведет настоящего джедая. Хотя, на самом деле только опытный глаз мог отличить клау от того же слешера или тем паче от стилетта. Вообще, обычно конструкторы перехватчиков извлекают максимум возможного из сочетания современных электронных систем и корпуса из передовых сплавов, стремясь уменьшить радиус сигнатуры своих творений. Помимо этого, перехватчики способны развивать огромную скорость и маневрировать на этой скорости, так что точная стрельба по ним становится весьма непростой задачей, особенно для орудий большого калибра. Но и тут постарался тот самый авангардный разработчик, который создал торнадо, консорциум «Свобода творчества». Корабли, конструируемые свободой творчества, соответствуют боевой философии самого воинственного матарского племени Брутер. В первую очередь на корабль следует установить максимально возможное количество орудий. Защитные системы и дешевые трюки типа продвинутой бортовой электроники – это для трусов, и поэтому всегда оставались в лучшем случае на втором плане. Вот такие вот гибриды пушки с двигателем, к которым зачем-то была прикреплена тесная и неудобная кабина, были выгружены со скоростного транспорта сразу после объявления тревоги, вместе со слезливым посланием от мамочек. И только после первого же боя Митрофан оценил этот подарок. Настолько оценил, что даже сочинил послание с благодарностями добрым женщинам. И уж точно на задний план отошли неудобства кабины. Парень понял, что в бою главное не удобство, а мощные пушки и сильные движки. Все остальное — шлак и пыль по сравнению с возможностью больно укусить, а потом быстро сбежать. Уже несколько патрулей доблестного флота Республики Жур пораскинули запчастями в окрестностях этой безымянной системы. Почему же они сюда перли в таком щедром количестве? Тут все довольно просто, космос не так прост и безграничен, как хочется думать. К сожалению, полеты по бескрайним просторам свободными назвать нельзя. Точнее, он может быть таким, но только в межгалактическом пространстве. Но вот только, со времен предтеч, еще никто не научился путешествовать между галактиками. И виной тому не только ограничение мощности гиперпространственных двигателей, но и отсутствие в таких местах ориентиров маяков. В объеме, занимаемом галактикой, такими маяками являются планеты, звезды, черные дыры и естественные червоточины. Точнее, не они сами, а их гравитационные поля и их искажения. Но, помимо крупных объектов, бывают и различные аномалии. Вот из-за таких вот аномалий, крупных планетоидов, астероидов и прочего, чего еще даже не исследовали ученые, но тем не менее, очень опасного, корабли летали не просто так, а по особым, виртуальным маршрутам, каждый из которых создавался не просто так, а при помощи сложнейших многолетних расчетов. Но даже так, все новые пути забирали какое-то количество жизней космических исследователей и разведчиков. Страшно даже подумать, сколько замерзших трупов летает в неизведанных уголках галактики, и сколько кораблей стали им совершенными холодными гробами за все время открытия возможности космических путешествий. Но опять же, все это лирика, а практика состоит в том, что существуют такие вот узкие места, которые не обойти, а если и обойти, то надо давать круг чуть ли не с другого конца известной Вселенной. Именно такие вот узкие коридоры часто становились границами космических государств. Ведь не получится постоянно мониторить все системы, расположенные в виде сферы или сектора. Для этого никаких флотов, и тем более денег не напасешься. Вот вешают космические крепости и флотские базы в таких вот коридорах или узких местах. За контроль над такими проходами часто разгораются самые жестокие битвы и плетутся замысловатые интриги. Но бывает, что эти линии маршрутов пролегают через дикий космос, и тогда на них начинают паразитировать пираты, культисты, сектанты и прочая нечисть, нужное подчеркнуть или вписать. Иногда доходит даже до того, что во фронтире проводятся целые флотские операции с задействованием флотов нескольких государств только для того, чтобы расчистить космические торговые маршруты. Вот и юный отпрыск семейства Клим, преснопамятный Митрофан, оседлал один из таких маршрутов, да еще и повесил несколько мобильных станций обнаружения, которые сигнализировали о том, что объект определенной массы движется по гиперпространственному маршруту. Естественно, молодой командор знал, на кого можно лапку задирать, а кого лучше пропустить, на растерзание более толстым акулам, что расположились дальше. Но и обломков кораблей, что можно было всласть пограбить, скопилось уже на пару средних транспортов. Сейчас они тихо остывали в ближайшем поясе астероидов, дожидаясь, когда их медленно и со вкусом разберут до последнего гнутого винтика и горелой микросхемы. К сожалению, юного пирата, пленников с диверсионных и разведывательных кораблей им доставалось немного, потому что разведчики и диверсанты были флотской элитой, и вместо позорной капитуляции, предпочитали почетную смерть. Хотя как смерть может быть почетной, вот что-что, а понятие о том, что красивой и хорошей смерти не бывает, Федор Клим прочно вбивал в каждого своего потомка. И все инсинуации на эту тему, вранье политиков и армейских чиновников. Иначе как еще можно засрать голову молодежи, если есть смерть, на которую люди идут охотно, так это защита земли для своих потомков. Такая смерть укладывается в инстинкты защиты потомства. На такую смерть часто идут даже дикие звери, а не то, что люди. За что умирают эти диверсанты, и почему взрывают себя вместе с кораблями, было непонятно. Но и тут было объяснение. В начальной школе Митрофану и его одноклассникам показали подробный разбор информационных баз различных государств Содружества. Это были те самые базы, которые с улыбкой счастливых идиотов пихали себе в головы тупые дикари со вновь открытых планет. Так вот, в этих самых базах ментальных закладок было больше, чем блох на дворовой собаке. Подобная демонстрация навсегда отбивала у детей желание совать себе голову изделия Содружества, а если все же пришлось это делать, то дальше такого разумного ждал поход к опытному псионику-менталисту. Ответ на вопрос, думаю, ясен. Мысли плавно текли в голове юного Клима, но засада, оно дело такое, требует терпения. Парочка тех, кто этого качества был лишен, догорала в астероидах. Парню не было жалко идиотов, благо отклик системы спасения их шлемы давали, а значит, можно будет воскресить. С единственной, правда, целью — дать пиздюлей. К боевой технике он их больше близко не подпустит, будут до конца жизни управлять мусоровозами. Митрофану до слез было жалко дефицитных кораблей. Еще не скоро он сможет добыть такие офигенные перехватчики. Оставалось надеяться только на то, что следующая добыча окажется настолько хорошей, что полученных очков колонизации хватит на то, чтобы прикупить еще одну партию полюбившихся ему клауи, кто знает, может быть даже на парочку стилетта. Мечты имеют право сбываться. Вот только Митрофан прущему на него счастью не сильно обрадовался. Сигнатура движущегося к выходу в обычное пространство корабля соответствовала эсминцу, или легкому крейсеру. И такой корабль был вполне по силу эскадрильи Клау. Вот только излучение от гипердвигателя, радара и прочих систем говорили о том, что гость принадлежит к поколению 12, или даже 14. А это означает только одно – к ним пожаловали аграфы. И, хотя Митрофан и был тем еще законченным отморозком, во главе с таких же отморозков, он понимал, что легкий крейсер этого народа ему не по зубам. Все же разница в 5-6 поколений даст о себе знать, но и легко сдавать он не станет. Уже сейчас раскачанные и генетически модифицированные еще в утробе матери мозг продумывал варианты атаки, в зависимости от категории добычи. В итоге победил не мозг, остальное трехгранное шило в тощей жилистой заднице. Митрофан еще раз осмотрел построение своих подчиненных и на виртуальной карте слегка подправил положение некоторых кораблей. Те, не снимая маскировки, легкими импульсами перенеслись на новое место, после чего начал отдавать команды.